Глава 21. Король Джо. Когда они покинули дворец короля Анка и рыбы с кукольными лицами оставили их, Акварина сказала: «Хотите на время вернуться в дом русалок и отдохнуть, или предпочитаете сразу направиться к пещере гигантов?» «Нам лучше вернуться домой», — решила Трот. «В наш собственный дом, хочу я сказать. Мы долго отсутствовали, и король Анка считает, что так лучше». «Хорошо», — ответила царица. «Значит, плывем в том направлении». «Можете за нас попрощаться с Мерлой?» — продолжала Трот. «Она была очень добра к нам, особенно к капитану Биллу». «Это правда, помощник», — согласился моряк. «И никогда я не видел более прекрасной леди, хоть она и русалка. Прошу прощения, мэм». «Мы будем плыть вблизи замка Зога?» — спросила девочка. «Наш путь проходит прямо над отверстием в куполе», — сказала Акварина. «Тогда давайте остановимся и посмотрим, что делают Сака и остальные», — предложила Трот. «Вы знаете, они больше не рабы, потому что у них нет хозяина, и мне интересно, лучше ли им сейчас, чем раньше». «Они казались очень счастливыми», — заметил капитан Билл. «Короткий визит к ним не причинит вреда», — сказала принцесса Клия. «Все опасности пещеры исчезли после уничтожения Зога». «Мне очень хочется попрощаться с братом Джо», — сказал старый моряк. «Я ведь его больше не увижу, и это как-то не по-братски». «Хорошо», — сказала царица. «Мы вернемся в пещеру, потому что я тоже хочу знать, какова судьба бывших рабов-волшебника». Приплыв к отверстию вверху купола, они прошли в него и неторопливо поплыли к замку. Вода была прозрачной и спокойной, и под яркими лучами, заполнявшими пещеру, серебряный замок казался мирным и спокойным. Они никого не встретили и, добравшись до фасада здания через широкий вход, попали в золотой зал. Здесь они увидели необычную сцену. В зале собрались сотни рабов Зога, а перед троном, который раньше занимал злой волшебник, стоял мальчик Сака, который только что начал речь, обращенную к рабам. «Все мы, — сказал он, — в то или иное время родились на земле и жили в тонком воздухе. Но сейчас мы живем как рыбы, и наш дом в воде океана. Один за другим пришли мы сюда, мы тонули, и всех нас спас Зог-волшебник, и он дал нам способность жить под водой. Могучий хозяин, сделавший нас рабами, теперь навсегда ушел, но мы продолжаем жить и не способны вернуться на родную землю, где сразу погибнем. Никто, кроме нас, не может наследовать владение Зога, и поэтому нам лучше оставаться в этом прекрасном замке и заниматься теми делами, которыми мы занимались раньше, но ради блага всей нашей общины. Счастье можно найти только в работе, и мы будем работать ради себя и ради всех остальных. Но у нас должен быть король. Не жестокий хозяин, как Зог, а тот, кто будет поддерживать порядок и издавать законы ради нас всех. Мы будем лучше управлять собой, если у нас будет правитель или глава, избранный среди нас всеобщим голосованием. Поэтому я прошу вас решить, кто будет королем, потому что только тот, кто избран всеми, может сидеть на троне Зога». Рабы встретили эту речь аплодисментами, но, казалось, они не знают, кого выбрать своим правителем. Наконец, вперед вышел главный повар и сказал: «У нас у всех есть работа, и мы не можем тратить свое время на то, чтобы быть королем. Но ты, Сака, который был помощником Зога, теперь совсем не имеешь обязанностей. Поэтому лучше, если ты будешь нами править. Что скажете, друзья? Выберем Сака королем?» «Да, да!» — закричали все. «Но я не хочу быть королем», — сказал Сака. «Король — это бесполезный человек, который только отдает приказы, чтобы их выполняли другие. Тому, кто станет королем, потребуется хороший помощник, который будет следить, чтобы приказы короля исполнялись. Я привык к таким обязанностям, ведь и при Зоге я их исполнял». «Но у кого тогда есть время, чтобы править нами?» — спросил Ага-Гру золотокузнец. «Мне кажется, что больше всего подходит быть королем капитану Джо», — ответил Сака. «Его прежняя обязанность — пришивать пуговицы на одежду Зога, поэтому сейчас он без работы, и у него есть время, чтобы быть королем. и он сможет сам пришивать себе пуговицы. Что скажешь, капитан Джо?» «Мне все равно», — согласился капитан Джо. «Я согласен, если вы хотите, чтобы я стал вашим правителем». «Хотим!» — закричали рабы, радуясь, что нашелся тот, кто согласен на эту работу. «Но я хочу кое-что сказать», — продолжал брат капитана Билла. «Вы знаете, я не привык к такой работе и, наверное, буду делать ошибки». «Сако тебе подскажет», — подбодрил его Том Атта. «А мне пора вернуться на кухню и присмотреть за варениками, иначе вы все сегодня останетесь без ужина». «Хорошо», — провозгласил Сака. «Объявляю капитана Джо избранным королем замка, который больше не зачарованный замок. Все могут вернуться к своей работе». Довольные рабы разошлись, а мальчик и капитан Джо пошли навстречу гостям. «Мы возвращаемся домой», — объяснил капитан Билл. «И не думаем, что когда-нибудь вернемся сюда. Но мне приятно знать, Джо, что ты король такого прекрасного замка. И теперь, зная, что у тебя все хорошо, я буду спать спокойней». «Я в порядке, Билл», — ответил капитан Джо. «Здесь жизнь легкая и мирная. Я бы хотел, чтобы и у вас все было хорошо. Если тебе понадобятся друзья Сака, какая-нибудь помощь или совет, приходи ко мне», — сказала царица русалок мальчику. «Спасибо, мадам», — ответил он. «Теперь, когда не стало Зога, я уверен, что мы будем жить в безопасности и благополучии. Но если понадобится, я не забуду прийти к вам. Мы не станем тратить время на месте злые дела, поэтому я верю, что отныне мы будем процветать». «Я уверена в этом», — объявила Трот. Они решили продолжать путь, и так как Сака и король Джо могли добраться до купола, только плывя по-человечески, что очень медленно и трудно для них, попрощались у выхода из замка, и четверо гостей отправились в дорогу. Из отверстия в куполе Трот в последний раз взглянула на прекрасный замок, теперь открытый и неохраняемый, и в следующее мгновение она снова была в широком океане и плыла рядом со своими друзьями-русалками.